14 мая в Сунчонском химическом объединении провинции Южный Пюнган была церемония начала строительства объектов для создания одноуглеродной химической промышленности. На церемонии были член президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, заместитель председателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики, премьер кабинета министров Пак Понжу, заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи О Суён, соответствующие работники, строители и жители города Сунчон. Были выступления, после чего участники церемонии приступили к работе.